Глава 6. Веселая ночка. Уже поздним вечером на набережную за торговой площадью, где условились собраться, последний подгребает Эмира. Подаю ей воду в бутылке, принимает охотно и без вопросов, умело раскручивает крышку. Ничего. Уточняю, по виду все уже понимая. Отрицательно мотает головой. Как в дом богатея завели, так там и осталось, если только подземный ход есть. Докладывает, не отдышавшись толком после глотков. Но я поспрашивала аккуратно. Это знатный купец с серьезной репутацией, и вряд ли... Я понял. Прерываю на выдохе. Ешь, ждем. Должна была взять след. Нелли уже доложила, что ее объект оказался владельцем элитного публичного дома. Она тоже прождала там какое-то время. Хвостом покрутила, круги навернула, расспросила рабынь и вернулась еще час назад. Призналась, что ей тоже предложили поработать, причем горделиво так. Все замотались за день и изголодались. Одеваться некуда, иначе гарпия нас не найдет. Отсюда Еша вылетела на поиски лодки. Сюда и должна явиться. Конечно, с бодуна я ее поднял конкретного. Храпела на весь утес в башне, еле растолкал вообще. «Поищите таверну», — предлагаю девушкам. «А я подежурю». «Я поела», — призналась Нелли, сделав виноватое личико. «Вкусные булочки нашла на рынке». «Вкусные булочки», — тихо передразнила суккубка. «Чего сказала?» — взъелась сразу Нелли. «Вкусные у тебя булочки, говорю. Сдобные», — стебется Эмира над кошечкой. «То есть ты хочешь сказать, что я жирная?» «Так все», — развожу по углам. «Есть таверна через пару улиц, мы проходили», — предлагает Ольви. «Я верила стражу. Нас ищут. Людей опрашивали», — говорит Эмира. «Здесь мы еще подозрительнее смотримся», — констатирую, поглядывая на суккубку, которая со своими огненно-рыжими волосами будто альбинос в африканском племени. Хотя дело даже не в ней. Четыре господина в ночи ошиваются на пустыре у набережной ночью. Вокруг малолюдно и темно. Факела горят на пирсе, из окон ближайших домов тусклый свет бьет, вот и все освещение. Мы в заднице, и что-то явно затеваем. «Что вам мешает прошвырнуться на утес?» — развела руками Нелли. «Я покараулю». «Ты завалишь все дело!» — язвит суккубка, откровенно докапываясь. «Тебя оставлять здесь одну нельзя. Днем булочки, вечером заманит варьё на сладости и отнимет хвост на воротник». «Не завалю, завалишь!» «Может, поспорим?» — вздыбилась кошечка. «Может, еще булочку?» — ржет суккубка. «Ты злишься, что я не взяла и тебе», — заключила Нелли, скрестив руки на сочной груди. «Очень вкусная, с хрустящей корочкой. Ммм, ты б язык свой дрянной съела и не подавилась бы». «Я булки не жру, чтоб задница не раздавалась, как у некоторых». Ольви даже отступила и отвернулась, чтобы не смотреть на этот детский сад. «Короче, рты закрыли, а то на утес обоих перенесу. Даже вякнуть не успеете», — прорычал. И заметил, что к нам двое невзрачных мужичка приближаются. Вроде не рабы, но и до купцов далеко. «Прохлада и свежести, господа? Вам охрана не нужна случаем?» — спрашивают откровенные дрыщи, да еще так вызывающе. «Валили бы вы отсюда», — хмыкнула Нелли заведенная. «Вам самим охрана не помешает, задохлики», — бросила Эмира. «Только, похоже, монет у вас не вурится, чтобы ее нанять». «Очень любезно с вашей стороны, но мы обойдемся», — отвечаю я подчеркнуто вежливо. Оба сразу на меня заинтересованно посмотрели. «Может, травы и хотите, любезный господин? Всякое есть», — предлагают дальше. «Нет, спасибо». «Экзотические товары. Наверняка будет интересен лучший черный рынок украденных вещей». Один все не унимается, второй молчит, по сторонам озирается. «Какой непонятливый!» — хмыкнула Нелли, хватаясь за кинжалы. Рукой придержал, а эти двое вообще бесстрашные, судя по тому, что на угрозу не отреагировали. Или обкуренные. Даю монет под возгласы Эмиры, мол, слишком добрый с бомжами. Благодарят, идут дальше. Тот, кто траву предлагал, пройдя чуток, бросает через плечо. «Вас вся стража города ищет, любезные господа, но мы вас не видели». «А ну иди сюда!» — шипит Нелли и рвется их карать. «Погодь!» Хватаю за хвост и тяну обратно. А этим... «Спасибо, ребят. Нам бы лодку нанять быстроходную. Плачу втрое». «На красные причалы подходи, господин», — отвечает мужичок, продолжая движение. «Далеко?» «Два камье по берегу. Идите за нами, там потише». «Мы чуть позже подойдем», — отвечаю им, как друганам своим. «Береги себя, добрый господин», — брякнули напоследок. «Быстро ты себе друзей находишь», — раздалась критика от Эмиры. «И тем не менее мы узнали важную информацию», — выступила в мою защиту Ольви. «Нас хотят арестовать». «И с лодкой решили», — добавила Нелли, и язык показала суккубке. Эмира закатила глаза. «Ешь уж, ждем, деваться некуда», — напомнил. «У нас же есть амулеты скрытности», — осеняет кошечку. «Ну и долго простоишь без движения. Ты ж неугомонная», — ковыряется Эмира. «Уши вон постоянно дергаются». «Здесь мошки», — бурчит Нелли. «Тебе вообще не спрашивают. У самой хвост виляет, как у собаки». «Так я им к тебе мошек и гоню». «Противная». Допускаются небольшие колебания и медленные движения, выдает магичка, перебивая перепалку. «Полная статика для скрытности не обязательно». «Тогда нас Еша не увидит», — напоминаю снова. Нелли ко мне притирается, в ухо шепчет воровато. «Крис, скажи, я ведь не жирная?» «Самая классная», — отвечаю сладко, запуская руку меж полосок ткани и жмякая ее попку через трусики, незаметно для других. Малышка готова с ногами на меня залезть, но не судьба, ибо чувствую, что на набережной назревает что-то серьезное. Если еще 5 минут назад на ближайших пирсах спокойно грузили товары и возились с кораблями, бродили по набережной 2-3 фигуры, сторонясь нас, то теперь с пирсов народ повалил на набережную в нашу сторону, сразу с двух сторон. С улиц показались стражники с факелами, мечами и луками. «Твою мать!» — выругался. «Вот и приплыли». «Славная будет битва!» — выпалила Нелли. «Крис, ты меч мне обещал переместить. Давай уже, руки чешутся». «Гражданских мы не трогаем», — заявляю, лихорадочно перебирая варианты. «Да, только они с удовольствием будут трогать нас», — выдала Эмира со скалом, являя свой клинок. «Живыми взять! Баб сильно не коцать, особенно ушастую!» — истошно вопит, похоже, местный капитан. Арава вываливается с проулков, перекрывая с обоих направлений набережную. С улиц еще толпа вышла, отрезая путь к домам. Обложили с трех сторон. Остается только на пирс бежать, в реку прыгать или лодку угонять. Помимо стражников, еще и рабы боевые с дубинками нарисовались. Рожи у всех злые, у некоторых торжествующие. Армия человек в 100. Ха, знакомые хари вижу. Стражу из красного кнута в первых рядах. «Попались!» — смеются стражники и между собой решают. «Синеволосая баба моя! Я с рожками забираю. Командор сисястую забил!» «Сисястую — это в смысле Нелли, что ли? Закатайте губу, смертные. Лучшие девицы Вита остаются со мной». Круг замыкается быстро. Лес копий на нас смотрит. Сетки уже приготовились бросать. Наивные. Вижу, что магичка готова прыгать отсюда. На меня смотрит встревоженно. Блин, а я боюсь, что Ишунора уже где-то рядом, кружит над нами, готовая в любой момент порвать любого позарившегося. Прям пятой точкой чую. Гарпия не будет церемониться, если на точке сбора увидит беснующуюся толпу. Думаю, стоит попробовать договориться, прежде чем шугануть дебилов. Или валить. Еще не решил. А тем временем на набережную продолжают стягиваться еще люди. Да их уже за 2 сотни. «Так, что это вы тут устроили? По какому поводу сходка?» Начинаю строго. «Крис, что ты делаешь?» — шипит в ухо Эмира. «Крис», — рычит и Ольви. «Я не знаю, на что ты рассчитываешь. Собраться такой оравой, чтобы затем просто разойтись?» «Если ты, господина подданной Тирса, тебя ждет суд», — объявил грозный мужик из толпы. «А если нет, рабские оковы?» «Чё сказал?» — взвинтилась Нелли. «Я принцесса 8-й коготь. Как ты посмел вообще пачку без спроса открывать? На колени, блоха, лежи мои пятки и проси пощады!» «Ничего себе она дала. Никогда бы не подумал». Толпа замешкалась, на командора оглядываются. Плотной полукруглой стеной ощетинились метрах в 5. «Уважаемые граждане, случилось недоразумение», — пробую решить миром. «Если вы разойдетесь по своим делам, всем будет лучше. Я даю вам возможность передумать, пока еще не поздно. Пока еще ничего не случилось». «А то что?» — выкрикнула какая-то гадина из толпы. «Иначе мы применим силу». Пожимаю плечами и слышу, как трещит несинхронно натягивающаяся тетива. «Мы так не думаем», — хмыкает один из стражников с луком. 8 стрелков, так-то нехило». «Сядьте на них!» — аж взвизгивает командор. «Вас предупреждали», — рыкнула Эмира и рванула вперед из моего состряпанного магического круга. «Потому что я решил все-таки свалить». За ней Нелли двинула в атаку с кинжалами, не дождавшись от меня меча. «Никого не убивать!» — кричу на своих. «А это как пойдет!» — — кричит в полете Эмира со злорадством. Хренаси, она взлетела. Валькирия в замахе. Нелли чуть пониже летит следом, как хищная дикая кошка. Одновременно слышу морозный треск в руках Ольви. Думал, хоть наш интеллигент не поддастся на провокации. Замедляю время и занимаюсь в основном тем, чтобы никто никого не прикончил. Первым делом обезвреживаю лучников, ломая им стрелы, и телепортирую бесстрашных идиотов с линии атаки моих бестий, потому что они едва ли не трупы. Но все быстро выходит из-под контроля, ибо я не могу в таком режиме находиться бесконечно. Три замедления с действиями в безмолвном вязком омуте в течение нескольких минут, и я чувствую, что начинаю уставать, стремясь контролировать все и сразу. Перехожу в боевой режим с короткими замедлениями и начинаю прикрывать и поддерживать свою команду. А куда деваться? Вырубаю одного за другим, а особо ретивых выкидываю в реку охладиться. Под руку попалась и крупная толстая бабенка. Ух, как же она запрокинулась! Аж страшно за нее стало! Нелли являю меч, а сам облачаюсь в броню Гелока, ибо в меня вскоре начинают лететь палки, камни, тухлые помидоры и какашки. Получив в лицо и на волосы брызги от помоев, магичка перестает только защищаться. Она переходит в стадию бешенства. Снежные и ледяные снаряды летят в стадо баранов и пакостников, наконец отрезвляя подступающую массу, еще не получивших пи***ы. Понимая, что и мне пора дать этим гадам просраться, поддаю холодка и ветерка уже я. Снежная пурга, смерч с льдинами, хлопья с кулак, кратковременный град, плиты айсбергов, бахающие прямо на головы, вызывают бури эмоций, как с нашей стороны, так и со стороны противника. Начинается стихийный хаос, который чуть погодя становится тяжело взять под контроль, особенно когда я применил еще и магию воздуха. Полетело все очень далеко, вгрызаясь вглубь города. Раздолбав всю центральную набережную вместе с пирсами и кораблями и испытав на прочность пургой несколько рядов домов, мы чуть не превратили южную Тирсу в мать ее северную. В некоторых местах лед до утра вряд ли оттает. Да и, похоже, стекол и крыш в радиусе пары километров, увы, не осталось целых. «Лучшая команда в мире!» — визжит Суккубка истерично, укутываясь в плащ, когда все обмороки расползлись и разбежались. Рядом Нелли трясется, зуб на зуб не попадает. Ее в мех укутываю я, и только Ольви стоит невозмутимо, как истинная северянка, и ухмыляется, глядя на глыбу, уносящегося в потоке льда. «Думаю, реку до того берега ты запросто заморозишь», — выдает хищно. «А надо?» — это риторический вопрос. «Сколько ушло драконьего резерва?» — спрашивает магичка, называя так источник от трех камней. «Эти ощущения очень сложно отличить от прочих, но я все же улавливаю их внутри себя. Один наполовину». Отвечаю так, чтобы было понятно только ей. «Хм, весьма продуктивно. Минимальная потеря на проводниках. Отлично!» Не скрывая радости, комментирует Ольви. «Простите, любезные господа!» Раздалась эта мира сварливая. «У вас здесь урок магии? Мы не мешаем?» Ольви одарила ее своим фирменным безразличным взглядом и, не собираясь, видимо, даже снисходить до каких-либо споров, произнесла. «Нам надо уходить. Скоро сюда нагрянут боевые маги-тирсы, а следом и магистрат. Ждем еще 5 минут и уходим. Решаю так и слышу скрежет когтей по части уцелевшей крыши неподалеку. А затем Еша виртуозно перелетает уже к нам». «Вы закончили?» — интересуется с улыбочкой оскалом. «А то из-за вихрей подлететь не могла». «Лодку!» — воскликнул тут же. «Нашла?» «Парус, да. Весла, да. А людей нет», — отвечает Гарпия. Выясняется, что Еша долго кружила над округой и металась, и только по чистой случайности нашла уже пришвартованную лодку. Замаскировали гарпию, закутав в плащ с капюшоном, и двинули вдоль по набережной до Красного пирса, подальше от места преступления. Первые 500 метров людей как ветром сдуло, а дальше уже стали мелькать лодочники. Город все не заканчивается. Вдоль по реке особняков тьма. Появляются уже такие, что оградили часть набережной под себя. Приходится обходить, углубляясь в город. Тем лучше. Теряемся из виду. Так и дошли до трущоб, а следом и до жалкого вида пристаней, с такими же лодками. Людей почти нет. 3 калеки в округе шатается. Еще бы, уже 3 ночи, мля. В небе позади сперва что-то сверкнуло, а затем озарились облака. Аж дух перехватило, когда обернулся и осознал вдруг, насколько это неестественно. Да мы все посмотрели и встрепенулись. «Дежурная группа из Академии нагрянула», — комментирует Ольви спокойно. «По следу они прибудут сюда примерно через час». «С того берега?» — уточняю. «С гряды белой тирсы», — отвечает магичка. «Адепты. Если потребуется, я разберусь, но не хотелось бы трогать учеников и профессора. Им может оказаться знакомый человек». «Предоставить это мне, подруга», — выпалила Еша из-под капюшона. Ульви глаза выпучила на меня с претензией. «Мы не убиваем дневных существ», — напомнил Гарпий. «А, ну ладно», — отмахнулась пернатая. Минут 20 еще пошарились и решили уже лодку угонять, выбрав самую лучшую на наш взгляд. Но тут из соседней вылез, как оказалось, спавший знакомый мужичок. 10 минут возни, и команда бомжей на весла дырявой лодки собрана. Главное, что скоростной. «Простите, господа, а она точно скоростная?» «А как же, господин? Мы же не хотим затонуть на середине реки, поэтому будем грести, как проклятые!» — выпалил один из ребят и заржал без зуба. Остальные отморозки подхватили. Все худые, но жилистые, почерневшие от загара. Тертые калачи, похоже. Доверились, отчалили и погнали. Лодка 5 метров в длину. Посадка такая, что вода 20 сантиметров до краев не достает. «Вы только не ерзайте, господа», — попросил рулевой с сигаретой в зубах. «А то сюда акулы иногда заплывают». «Конь, а ты вычерпывай живее, ленивая скотина!» «Да, шеф», — ответил сиплый его напарник, вычерпывая воду, сочащуюся из всех щелей. «Да я помогу!» Ахаю и беру второй ковшик, спохватившись. «Да полно, господин, мы сами!» «Не-не, ну вас нахрен!» До самого утра гребли, миновав 2 оттока и свернув на 3-м по направлению в сторону хребта. Его, конечно, отсюда не видно, но чисто для ориентира. Еша подсказывает аккуратно, куда плыть, стараясь не спалиться. «Все понимает, умница!» Тирса вдоль берега раскинулась и не кончается. Дома все беднее, но построек в целом масса. Ветер песок гоняет меж улиц в разы больше, чем у моря. С местной пустыни, наверное, выдувает, где основные разработки руды. Вдалеке виднеются отдельно стоящие особняки на пригорках с садами, как целые оазисы. По пути 3 крепости песчаных оттенков засвидетельствовал. Одна у самой реки, где стража дремлет, что храп доносится до нас, а 2 вдалеке. Лодка идет быстро и с ощущением, что постепенно все же тонет, к чему привыкнуть очень сложно. Девки сидят в ужасе, ляжками светят, что вылезли почти полностью из дырявых тирских платьев, от которых все наши нанятые голодранцы глаз отвести не могут почти весь путь. Мне виды интересны, а этим белые бедра с безупречной кожей. По дороге, чтобы жизнь медом не казалась, а еще потому, что зазевался наш рулевой, продолжая пялиться куда не следует, крупный корабль встречный нас чуть не потопил. Еле вырулили, но от него в лодку все же захлестнуло. Пришлось магию перелива воды использовать. Работяги охренели малость, но одобрительно закивали. Больше всех, похоже, удивилась Ольви, которая на меня очень вопросительно посмотрела. Неужели заклинание не знает? Маг воды уровня мастер. Благо, ранним утром мало кто по реке ходит. Особенно в оттоках. Основной отток шириной до 40 метров поделился еще на 2. А тот еще на несколько. Идем уверенно вдоль сухого камыша, отбиваемся от взбесившихся комаров и мух, минуя множество деревенек под пальмами и лавируя меж рыболовецких сетей, которые засекаем по поплавкам. Свернули на очередной развилке, и вскоре пошла пустынная зона. Речка сузилась до 5-7 метров, по берегу мусора все больше, камней до сухих кактусов, зато мошкары практически нет. Местами продираемся через утопленные коряги. Пару раз думал, что застряли. Вплыли в зону скальных островков, в некое озерко. Вода грязная, будто глину здесь растревожили. Безлюдно совсем, но пристань имеется. 3 лодки, разбитые и полуутопленные, на берегу. Еша дала сигнал, что почти добрались, поэтому пристали к земляному берегу, не доходя до пристани. Расплатился, отпустив мужиков. Сразу же погребли обратно с шарами на выкате. Только сейчас заметил, что они в ужасе. То ли из-за места, то ли потому, что Ешунору рассмотрели. Лодку сектантов нашли 100 метров за островком. Там и следы за пригорок. Горизонта не видно. Мы в низине за холмами из отработанного грунта, который здесь навален кучами и припорошен нанесенным песком. Когда поднялись на возвышенность, поняли, что горы к земли и глины таких на 100 метров вперед. Как раз первая заброшенная разработка глины, то есть огромный котлован, начинается за ними. Вид, конечно... Все изрыто вокруг и, похоже, заброшено. Ни постовых, ни вышек целых, Жилищ никаких поблизости нет, как и людей нигде не шарится, и каких-либо признаков присутствия тоже не обнаружено по первому впечатлению. Следы, ведущие от лодки, еще свежие, песком не сильно заметены, поэтому бодро двинули по ним, пустив гарпию разведывать сверху. Пройдя около километра и обогнув широкий неглубокий котлован, устроились на привал. Вижу, что все валятся с ног, усталость берет свое. А тут еще Еша нам сообщает, что за следующим большим холмом целых два работающих прииска. А следы туда и ведут. При том, что основная магистраль для предприятия с противоположной стороны. Там и дороги для транспортировки, и деревеньки вроде жилые. Это мы, получается, с черного хода зашли. А точнее, с нехоженной стороны. Организовали хорошее укрытие на пригорке за валунами и колючками. Вот зараза! Выругался, заваливаясь на спину на расстеленный плащ. «Что не так, Крис?» — насторожилась Нелли, сидящая на куске ткани в позе лотоса. «Сектанты прикрываются гражданскими, вот чего. И как теперь их искать? Речь шла о заброшенных шахтах», — выражаю мысли вслух. «Да тут нор, как в муравейнике». Девушки сидят поникшие. Одна только Ольви выражает спокойствие и уверенность, восседая прямо на валуне. «Когда стемнеет, невольники уйдут на отдых», — говорит магичка. «Тогда и появятся сектанты. В полночь у них ритуалы под небом, так и засечем их логово». «То есть весь день мы должны бесполезно где-то прошататься?» — возмутилась Эмира. «Не бесполезно. Будем спать», — предложила Еша деловито, распластавшись прямо на земле, как тряпочка, и зевнула. «Так, мать ее, заразительно!» «В общем так, оглашаю план действий. Упускать из виду прииски нельзя. Если через эту трубку пройдут обратно к лодке, мы сцапаем товарища и допросим. Поэтому до вечера нужно организовать слежку. В первой смене я с Ешей, остальные на утес отдыхать и кушать. Ольве двоих перенести должна спокойно». «Перенесу». «В 12 нас сменит Эмира с Нелли». «Я с ней не хочу!» — пошли капризы от кошечки. «Давай я с тобой останусь». «Мы не в семейном, млять, путешествии и не на пикнике!» — выругался. Нелли ушки прижала, надулась. «Вторая смена Эмира...» «Да я одна справлюсь, Крис», — хмыкнула суккубка, в свою очередь тоже не желая сидеть здесь с Фелиской. «В полуденное время одного хватит», — вмешалась Ольви. «Днем здесь такая жара, что даже рабов в пещеры загоняют. Никто не будет шастать под пеклом». «Хорошо, Эмира, сидишь до 15 часов одна. Дальше смена Ольви и Нелли. Ольви со мной на связи. До вечера в любой момент за мной переместишься, если запахнет жареным. Полностью группу перемещаю в 20:00. «Лучше в 7:00», — предложила магичка. Кивнул, соглашаясь. «Только один момент», — спохватился. «Я лучше с вами метнусь. Поесть нам с Ешей чего возьму. Так, командир воздушного флота». «Я!» — подскочила гарпия. «Наблюдай за рудниками, в драку не лезь, я скоро». «Крис, все будет в лучшем виде», — отчеканила гарпия и снова зевнула сладко. Прошвырнулся на утес. «У нас утро раннее. Все только просыпаются». Гарпию одну оставлять рискованно, поэтому я зашевелился быстро. Погнал на кухню, сразу же завернул нам мясо, хлеба и овощей и отчалил обратно. А гарпии и след простыл. «Крис, я тут!» — окликнула. «Ха! Уже на высоком пригорке, в стороне от нашего, под магией скрытности амулета сидит и взирает. Поднялся и я. Глаза слипаются, веки тяжелые, но кушать хочется больше». С отличным видом на оба рудника организовали с ней пикник. До раскопок метров по 600-700. Нас они вряд ли видят среди кустиков. Периодически посматриваю через бинокль на все это безобразие. Так даже можно людей рассмотреть, а Еша без всякой оптики видит еще детальнее. Когда обратила внимание на кур в клетке, я аж охренел, ибо через бинокль такое едва-едва удалось рассмотреть. Если прислушаться, то доходящий сюда монотонный звук — это не что иное, как стук инструментов о камень. Вкалывают каторжники по полной программе. Да их там сотни, если не тысячи. Писец народа кишмя кишит. Вскоре меня осенило, что нашей команде не помешает оперативная связь. Подумал, что рации были бы как нельзя кстати. Вот только я так и не вспомнил, где мог иметь с ними дело. Тужился, пыжился, но без толку. Плюнул и явил нам лежаки пляжные, зонтики побольше, да веера. Подумал и родил еще и кепку себе с вентилятором крохотным на козырьке. Вот умора. А гарпии очки черные, солнцезащитные. Примерил, ржу не могу. Смена подошла к концу. Ольви сама Эмиру переместила и без всяких церемоний подошла к Гарпии, чтобы переместить на заслуженный отдых, и отшатнулась от ее нового имиджа. «Йоу, нига!» — выпалила Гарпия, как научил. «Очередная побрякушка Криса», — прокомментировала Ольви и, оглядев все остальное необычное на посту, выдала с сарказмом. «Ничему жизнь не учит, да, Крис?» «Да, мам», — брякнул, поднимаясь. Эмира с Ольви обменялись короткими взглядами. Магичка с несвойственной ей быстротой и суетливостью, а главное, без проблем, приобняла Ешу, и они исчезли, оставив меня и Суккубку вдвоем. Успел заметить, что все же Ольви слегка покривилась, стараясь не касаться чернокожих голых сисек. Но все равно прогресс. Только созрел вопрос в мозгу, что бы это значило, как огнепламенная произнесла с заметным волнением и спешкой, видимо, переживая, что исчезну следом. «Крис, ты можешь задержаться на 5 минут? Ушастая не дает мне ни малейшей возможности поговорить с тобой наедине, а нам бы стоило». Смотрит еще так. Очаровательно. А еще пахнет. Помылась моим шампунем, но плутовка. «Хорошо. Присаживайся».